Иссеи ожидали прихода праведника, то есть, по-видимому, учителя праведности. Упомянем следующее замечание Филастрия о Иссеях в книге о различных ересях. Ессены, те, кто ведут монашескую жизнь, не едят изысканных кушаний, не проявляют интереса к одеждам, не владеют ничем, nec possidentes aliquid. Они усиленно занимаются чтением и благородным трудом и проживают в местах обособленных. Христа, как Господа Сына Бога, они не ожидают и не признают, что Он уже возвещен как Бог в законе и пророках, но ждут Его, считая только пророком или справедливым, праведным человеком. Более подробно о Ессеях, приложение 1. 7. Община и Священное Писание. Исследователи, изучавшие кумранские тексты, обнаружили использование кумранитами собственной версии Священного Писания или закона Моисея, отличного от общепринятого. В целом необходимо отметить, что в первом веке до нашей эры существовало несколько редакций еврейского священного писания, пятикнижие, используемое саддукеями Иерусалимского храма, протосамаритянское пятикнижие, септуагинта на греческом языке, протомасоретские версии Библии и другое. Смотри, текстология Ветхого Завета. Иногда утверждается, что кумраниты возможность существования разных сводов книг Моисея могли объяснять тем, что, согласно Второзаконию 31.26, Моисей повелел левитам хранить написанную им Тору сбоку от ковчега Завета Господа, тогда как запечатанная книга Торы, упомянутая там-то, находилась в ковчеге Завета. Однако мысль о существовании одного свода Писания, один Бог, один «богоизбранный народ», слова в кавычках, одна Тора, могла появиться только при определенных условиях. У народа, проживающего целокупно длительное время, хранящего длительное время один язык, один трепетно оберегаемый религиозный календарь, исповедующего длительное время одну и ту же религию. Ничего подобного в послемоисеевой истории иудеев, если верить тексту самой Библии, не было. Целое столетие евреи смешивались с прочими, родственными им ханаанейскими народами, поклонялись местным богам, передавали из поколения в поколение языческие обряды и веру в местные пантеоны, говорили на языках других народов, забыв собственный. Но при беспристрастном научном исследовании верований иудеев в том же «вавилонском пленении», слова в кавычках, совсем не похожим на тягостное пленение, об этом смотри далее, можно заметить, что ниоткуда не следует, что здесь предпочтение отдавалось Моисееву закону, а не местному религиозному культу. Кроме того, о существовании свода книг закона утверждает известная нам сегодня версия Торы, но как раз ее-то в соответствующем письменном изложении кумраниты и не особо признавали, имея свое собственное священное писание и весьма вольно обращаясь с, казалось бы, «священным» в кавычках текстом. Но, как известно, с уважаемыми священными книгами, где свята каждая буква, так не поступают. Кто знает, может, в этой совершенно другой гипотетической Торе кумранитов истории евреев, если это вообще являлось предметом интереса кумранитов, примечание, например, гностические сочинения христиан практически не интересуются земной жизнью Иисуса, была изложена совершенно иным образом. Кроме того, если допустить признание кумранитами отдельных частей известной нам сегодня Библии, то приведенные выше слова Писания о запечатывании книги требуют аллегорического толкования и не обязательно должны сводиться к их буквальному пониманию. Иначе говоря, здесь со всей очевидностью уместно провести параллель со скрижалями сердца, обрезанием сердца и прочим, что позволяет под запечатанным вместилищем усматривать традицию посвященных мудрецов хранимую сердцем или учение, с помощью которого осуществляется преемственность. В Кумранском гимне, номер такой-то, учитель говорит, что Бог запечатлел, в кавычках, в его сердце, в кавычках, свое учение, а в гимне таком-то, что Всевышний сокрыл, в кавычках, в нем свое учение до времени, когда он явит ему свое спасение, в кавычках. В тексте таком-то жреческому мессии, то есть учителю праведности, приписывается утверждение о том, что Бог передал ему некое писание или книгу. Понятие сердца как хранилище драгоценного знания и, в частности, хранилище книги, широко распространено на Востоке. Мухаммаду, например, при первом ночном видении явился ангел Джибриил, Гавриил, с книгой или свитком, завернутой в парчевое покрывало, и потребовал от него прочесть написанное в ней. Мухаммед оказался не в состоянии это сделать и сумел лишь повторить за ангелом несколько слов. Потом Мухаммед вспоминал: «Я проснулся, и в сердце моем словно сделана надпись». Являлись ли знаменитые скрижали Моисея действительно книгой, или же это было хранимое сердцем учение? Не поэтому ли, увидев выведенный им из рабства народ, по-прежнему поклоняющимся идолам, аллегорически золотому тельцу, Моисей не поведал ему те высокие истины, в которые он был посвящен при восхождении, и что иносказательно названо в Библии разбиванием каменных скрижалей? Еще Спиноза заметил, что оставленный Моисеем закон, представляющий собой краткий свод закона уложений, в первую очередь государственного, а вовсе не религиозно-нравственного устройства, не имел ничего общего с теологическим обширнейшим письменным опусом позднего жречества. Примечание Спиноза. Богословско-политический трактат.